незаученных в детстве текстов, которые помогли бы ему облечь свои чувства в слова, неутешительных образов, возносящихся к небу душ. Поэтому ее смерть, как и та другая смерть в Будапеште, осталась для него тем, чем была, неподвластной рассудку загадкой, и на какое-то время погрузила его в совершенное одиночество, которое нагоняло на него отчаянный страх. Потом, когда все формальности были выполнены, все бумаги подписаны и санитары увезли ее тело в морг, на запястье игла капельницы оставила маленький синий цветок. Братья сцепились в объятиях в коридоре перед палатой. Два немолодых уже человека, небритых, с покрасневшими глазами, иностранцы, не в силах сдержать ярости от того, что не совладали со смертью. А мимо них спешили по своим делам медсестры, обутые в туфли на мягкой подошве, отчего шагов было почти не слышно. «Битте?» Принесли заказанную еду. Кусок свинины, окруженный какой-то зеленой массой, в которой он, сверившись с меню, признал пюре из шпината. Он взял вилку из опасения, что если он не сделает хотя бы попытки съесть то, что заказал, это покажется подозрительным. Но после первого же куска решил, что намного подозрительнее есть подобную гадость, и отодвинул тарелку, подняв взгляд от стола именно в ту секунду, когда в дверях появился его связной. Она подстриглась и покрасила волосы в темно-рыжий, оделась в полинявшие джинсы и голубую мужскую рубашку с рукавами, закатанными до локтей, но не узнать ее он не мог. Подруга Эмиля, хотя и без той ауры суровости, которая в Париже окружала ее, подобно дымовой завесе. Сейчас она походила на чью-нибудь любимую племянницу, почему бы и не его, которая, улыбаясь и самоуверенно покачивая бедрами, шла через зал к его столику. На плече у нее висела сумка, похожая на ту, что была у него, хотя по натяжению ремня и потому, с какой осторожностью она опустила ее на пол, за его стулом было ясно, что сумка эта намного тяжелей. Она расцеловала его в обе щеки. «Когда ехали?» «Хорошо, спасибо». Она уселась напротив и закурила. Заказала официантке колу. «Вам нужно поесть», — сказала она, глядя на его тарелку. Ласло пожал плечами. «Жара». «Может начаться гроза», — заметила она. «Вы так думаете?» Ему бы очень хотелось знать правила игры. Знать, нужно ли ему считаться с тем, что их могут подслушать. Хотя столики вокруг них были пусты, а из спрятанных в стенах колонок лилась музыка, неизбежный, наскучивший вальс. Он подумал, что им следовало бы проинструктировать его на этот счет в Париже. Ему не хотелось выглядеть дураком. Он наклонился к ней. «Вы поедете со мной?» «Нет», — ответила она. В ее голосе послышались нотки прежней нетерпеливости. «Конечно, нет». Она выпила колу и разгрызла зубами кубик льда. «Слушайте», — сказала она, — «поезд на Будапешт отбывает в 3:20. Когда вы приедете в город, остановитесь в отеле «Опера» на улице Реваи. Вы знаете, где это?» «Знаю. Рядом с базиликой». «Верно. И что я там буду делать?» «Осматривать достопримечательности». «И как долго?» 2-3 дня. Оставьте сумку в сейфе отеля». «Может, будет безопаснее держать ее при себе?» «Очень важно, чтобы вы делали все именно так, как мы вам говорим, ни больше, ни меньше. Когда все будет готово, с вами свяжутся. Как?» «Это решат те, кому положено». Она потушила сигарету, потом потянулась рукой вниз и совершенно естественным жестом взялась за ремень его сумки. «Вы все узнали, что хотели?» «Это зависит от вас», — сказал Ласло. Она позволила себе мимолетную улыбку. «Приятного отпуска». Ему захотелось спросить ее, увидятся ли они снова. Но тут же с уверенностью подумал, что нет. Ему было жаль. Пусть в их первую встречу она пробудила в нем глубокую неприязнь, но сейчас эта неприязнь сменилась подлинным восхищением. Настолько она была безупречна, как лезвие бритвы. Хотя он подозревал, что эта безупречность может однажды подвигнуть ее на то, чтобы оставить взрывное устройство в многолюдном баре. Шарлотта Корде, Ульрика Майнхоф, Жанна Д'Арк. Ульрика Майнхоф, немецкая журналистка, примкнувшая к террористической группировке фракции Красной Армии, ставшая одним из ее лидеров, в 1976 году покончила с собой в тюрьме. Как странно.